мнемозины Кюхельбекера и Адоевского встречались порой и не очень четкие мысли. Как бы то ни было, впечатление, произведенное мнемозиной, было чрезвычайно яркое. Яростные нападки на нее литературных и ученых староверов доходили порой до непристойной брани. Все подробности о мнемозине смотреть «Очерки по истории русской журналистики и критики. Ленинград. 1950. Страница 229». Об этом позже вспоминала Адоевская. «Я и мои товарищи были в совершенном заблуждении. Мы воображали себя на тонких философских диспутах портика или академии, или, по крайней мере, в гостиной. В самом же деле мы были в райке. Вокруг пахнет салом и дегтем. Говорят о ценах на севрюгу, бронятся, поглаживают нечистую бороду и засучивают рукава. А мы выдумывали вежливые насмешки, остроумные намеки, диалектические тонкости, ищем в Гомере или Вергилии самую жестокую эпиграмму против врагов наших, боимся расшевелить их деликатность. Легко было угадать следствие такого неравного боя». Русский биографический словарь. Обальянинов, Очкин, страница 134. Несомненно, что события 14 декабря и одиозность имени Кюхельбекера как преступника повлияли на то, что мнемозина почти исчезла с книжного рынка. Комплекта ее позднее не было в таких обширных собраниях, как собрания Березина, Ширяева, Жавержеева, Соловьева и других. Реже других альманахов фигурировала мнемозина в каталогах дореволюционных антикваров, в особенности в полном виде, со всеми картинками, нотами и прочими приложениями. Попавший ко мне экземпляр, помимо автографа Кюхельбекера на первом томике, имел еще и довесок, или, как говорили старые книгопродавцы-антиквары, колпачок. Обычно такими колпачками служили, в сущности, произвольные вложения в продаваемую книгу либо оригинала напечатанного в ней рисунка, либо какого-нибудь письма или записки автора, редкой рецензии о книге и так далее. В данном случае в качестве такого колпачка в альманах было вложено собственноручное письмо Кюхельбекера к племяннице его Александре Григорьевне Глинке, дочери старшей сестры, поэта Юстины Карловны, жены Григория Андреевича Глинки, известной своей верной дружбой с братом-декабристом. Письмо датировано 13 ноября 1834 года и написано в Свяборской крепости. Там, в каземате, Кюхельбекер после пребывания в Петропавловской, Шлиссельбургской и Динабургской крепостях отбывал уже 9-й год одиночного заключения. Письмо это до моей находки опубликовано не было, и я привожу его здесь целиком. 13 ноября 1834. «Милый друг Саши, ты тревожишься насчет моей хандры. Благодарю тебя, мой милый друг. Слава Богу, я совершенно теперь поправился, сочиняю, занимаюсь, читаю и вовсе не скучаю. Истинно я должен быть как нельзя признательнее к милосердию Господню, что и самое это унылое расположение души никогда не посылается мне в глубокую осень или при начале зимы. Летом, весною легче развлечься, а в октябре-ноябре, вероятно, болезнь еще бы долей меня одолевала. Я бы не был в состоянии даже и бороться с нею. За ваши предосторожности касательно писем очень вам благодарен и целую вам ручки. Впрочем, верь мне, что и поныне, когда шутил с вами, так шутил искренне от доброй души, а не прикидывался только веселым. Душу радует живость, с какой говоришь ты о картине Брюло. Речь идет о картине Брюлова.